«Серьезно?» – спросил я свое отражение. «Мне правда полтинник, может, зеркало сломалось, выгляжу я максимум на 13. По земным меркам, типичный школьник, который только-только открыл для себя прелести порнографии, энергетиков и споров в интернете о том, какое аниме лучше. Говорят, скоро я начну активно расти, но пока что я застрял в теле подростка. Это как быть Питером Пеном, только без крутых способностей к полету, зато с кучей долгов и необходимостью платить налоги. Худшая сделка в истории сделок. Вокруг меня прислуга рыдала, как на премьере «Титаника». Особенно старался Максимилиан, слезы лились из него, как из прорванной плотины. Нет, как из Ниагарского водопада. Нет, как из всех водопадов мира одновременно. Ваш Максимилиан не думал, что доживет до этого дня. Всхлипывал он, размахивая платком, как флагом капитуляции. Совершеннолетие вашей светлости. Это чудо. Это благословение. Это повод прекратить затапливать мой кабинет, буркнул я. Афина, какие планы на сегодня? И принеси Максимилиану ведро, или два, или цистерну. Афина ответила своим обычным спокойным тоном, профессионально игнорируя театральное представление дворецкого одного актера. Церемония совершеннолетия начнется через час. Основное мероприятие в полдень, вечером запланирован прием. Дресс-код, торжественно помпезный с налетом чопорности. Максимилиан утер слезы платком размером с простыню и добавил, икая. И завтрашний день тоже расписан по минутам, ваша светлость. И послезавтрашний, и вся следующая неделя, и месяц, и в общем, ближайшие лет 5 вы свободны только когда спите. Отлично, месяц светских мероприятий. Я скорее удавлюсь галстуком, или оливкой из мартини, или скукой, что случится первым. Ненавижу всю эту показуху, простонал я. Это как добровольно записаться на пытки вежливыми разговорами. К сожалению, это необходимое зло, холодно ответил Максимилиан, мгновенно высыхая, как губка на солнце. Злом вы называете себя, так терпите. Ха, каламбур от дворецкого, день начинается интересно. Афина поддержала его. Хозяин, нужно поторопиться. Вы же понимаете, что нельзя провести весь день, прячась в комнате как подросток-затворник. Хотя, учитывая вашу внешность, я понял, огрызнулся я. Не надо сыпать соль на раны. И вообще, это не моя вина, что местная генетика работает как попало. Ворча и жалуясь на несправедливость вселенной, генетики и всего остального, я покинул комнату и направился к месту проведения церемонии. После возвращения из столицы мы немедленно начали строительство нового поместья. И знаете что, я слегка переборщил. Ладно, не слегка, я охренеть как переборщил. Я переборщил так, что слово «переборщил» обиделось и ушло плакать в уголок. Особняк получился размером с небольшой город. Нет, серьезно, у него есть свой почтовый индекс, свой мэр, своя футбольная команда. Ладно, последнее я придумал, но первые два – чистая правда. Я нанял лучших архитекторов, дал им неограниченный бюджет и сказал, сделайте круто. Они восприняли это слишком буквально, слишком, чертовски, буквально. Теперь для перемещения по коридорам нужен транспорт. Я не шучу, у нас есть внутренние электромобили, и карта, и GPS-навигатор, который постоянно говорит, через 300 метров поверните налево в восточное крыло. Если вы видите фонтан с дельфинами, вы заблудились. Опять, у выхода из комнаты меня ждала Валентина Висконти. В женской рыцарской форме она выглядела как героиня аниме, красивая, опасная и явно способная надрать задницу любому, кто косо посмотрит, или прямо, или вообще посмотрит. «Ваша светлость сегодня выглядит особенно впечатляюще», — сказала она. Я посмотрел на свою парадную форму, которая сидела на мне как на вешалке, причем на детской вешалке. Рукава приходилось подкатывать, а штаны подшивать. Я выглядел как ребенок, играющий во взрослого. По крайней мере, она умеет льстить начальству. Но что-то в ее взгляде меня беспокоило. Она смотрела на меня слишком пристально, как голодный кот на сосиску, или как фанат на айдола, или как налоговая на мою декларацию. БРРР. Кстати, ты уверена, что готова к работе? Спросил я, стараясь не думать о ее взгляде. По данным больницы, она добровольно вызвалась стать моим рыцарем после того, как за год прошла реабилитацию уровня. Это вообще законно. И как вы еще живы? Никаких проблем, ваша светлость. Я готова умереть за вас, заявила она с пугающим энтузиазмом. Правда, мне придется временно покинуть ваши владения для получения имперской лицензии рыцаря. Как жаль, что я не смогу защищать вас каждую секунду каждого дня. Окей, это уже становится жутковато. Валентина – иностранка, поэтому у нее нет местного диплома. Ей придется закончить две академии, сдать кучу экзаменов, пройти подготовку и, возможно, продать душу бюрократам. Вернется она лет через 30. В этом мире это как съездить в магазин за молоком. Очень далекий магазин, на другой планете. Ничего страшного, махнул я рукой, стараясь звучать беззаботно. У меня и так дел по горло после совершеннолетия. Горло, шея и вообще все тело в делах по самую макушку. И ты же не навсегда улетаешь, верно? Конечно, я вернусь к вам, даже если придется проползти через всю галактику на коленях. Определенно жутковато. Мы сели в машину, естественно, роскошную, с сиденьями мягче облаков и мини-баром размером с обычный бар. Вали устроилась напротив и заявила с пылом религиозного фанатика. Это все ради вашей светлости. Я буду учиться изо всех сил. Я выучу все. Я стану лучшей. Я, ну, раз хочешь, пожалуйста, перебил я ее, пока она не начала клясться в вечной преданности моей левой ноге. Она явно перемотивирована, как робот, которому выкрутили настройки энтузиазма на 200%. Хотя, честно говоря, я нанял ее исключительно из-за внешности. Да, она вроде как была знаменитым рыцарем, героем своей страны, бла-бла-бла, но главное, она красивая. С ней я на шаг ближе к мечте о гареме, то есть о сильной военной поддержке. Да, именно это я имел в виду. Военная поддержка, с большой буквы «В». Максимилиан, не подозревая о моих истинных мотивах, или мастерски их игнорируя, умилялся. Наконец-то у дома Эммота появляются преданные рыцари. Теперь мы в безопасности. Наши враги содрогнутся. Наши союзники возрадуются. Наши уши отвалятся от твоего пафоса, пробормотал я. Все предыдущие вассалы сбежали, когда дом покатился по наклонной. Крысы с тонущего корабля. Причем крысы были умные, взяли с собой все, что не приколочено, а что приколочено, отодрали и тоже взяли. Но теперь, после моих успехов, рыцари выстраиваются в очередь как за новым айфоном. Я скинул весь отбор на Афину и Валентину, пусть разбираются с этим потоком желающих. Хотя если появляется красотка, я лично провожу собеседование, очень тщательное собеседование, с проверкой боевых навыков. Да, боевых, мы ехали и ехали. И ехали. Я начал подозревать, что мы случайно выехали за пределы поместья и теперь едем в соседнее княжество. Мы еще в моих владениях? Спросил я Афину. Мы еще даже не покинули жилую зону, хозяин. Наконец, после эпического путешествия длиной в полчаса, вдали показался пункт назначения. Вдали, это я не преувеличиваю. Мы реально ехали полчаса, по собственному дому. Блин, ну и махина, пробормотал я. Это уже не дом, это географический объект. Я уже жалею, что дал архитекторам карт-бланш, точнее, карт-платину, карт-мифрил, карт делайте что хотите, денег дам сколько надо. Да, особняк выглядит впечатляюще. Да, он функциональный, но он слишком большой. Прошлого особняка было более чем достаточно. А этот, это уже не гигантомания, это гигантозавромания. Мегалозавр, ультрамега-супергигантозавр, не стоит недооценивать технологии космической эры и архитекторов с неограниченным бюджетом. Я просто хотел что-то богатое, а получил дворец размером с район. Хотя погодите, раз уж я собираюсь быть злым лордом, нужно соответствовать. Злодеи должны жить в огромных, помпезных логовах. Это прописано в учебнике злодейства на первой странице. Правда, там не было написано, что в логове можно заблудиться и умереть от голода, не найдя выхода. На площадке для церемонии, которая, кстати, тоже была размером с небольшой стадион, Тобиас Базиль не мог скрыть изумление, разглядывая новое поместье. «Надо же!» – присвистнул он. «У парня неожиданно хороший вкус. Я ждал золотых статуй себя любимого в натуральную величину, фонтанов с шампанским и красной ковровой дорожки до горизонта». Стоящая рядом с ним Найра кивнула, прищурившись. «Упорно функциональность, это я одобряю. Хотя слышала, его сравнивают с яйцом. Но знаете, вживую он скорее похож на элегантное яйцо, дизайнерское яйцо, яйцо Фаберже размером с гору». Церемония совершеннолетия собрала толпу народа, если это можно назвать толпой, скорее, небольшую армию, или население маленькой страны. Поместье только что достроили, так что это отличный шанс его продемонстрировать и похвастаться. «Смотрите, какой у меня дом, больше вашего, намного больше». По меркам местной аристократии особняк Эликса выглядел почти скромно. Несмотря на размер, простой дизайн, никаких золотых унитазов и бриллиантовых дверных ручек. Наконец-то жилище, достойное нашего князя, воскликнул кто-то из толпы. Хотя я думал, оно будет еще больше, возмутился его сосед. Куда больше, это уже не дом, а малая планета, типично для его светлости, философски заметил третий. Не зазнался, несмотря на все победы, мог бы построить дворец из чистого золота с платиновой крышей и уронованными батареями. Тобиас усмехнулся. Я слышал, он вбухал туда целое состояние, несколько состояний, ВВП небольшой планеты, но надо отдать должное, погнался за практичностью, а не за понтами. Хотя дом размером с город, это тоже своего рода понт. Согласна, кивнула Наира, оглядываясь. Однако мероприятие собрало всех и вся. Даже конкуренты из других оружейных фабрик притащились. Вон тот в углу, из третьей фабрики, делает вид, что любуется архитектурой, а сам считает, сколько пушек сюда поместится. Большинство гостей были местными, если местными можно назвать тех, кто приехал с расстояния в несколько световых лет. Офицеры и солдаты в парадной форме, которая сверкала так, что можно было ослепнуть. Торговцы всех мастей, от честных да я просто держу товар для друга. Агенты оружейных фабрик с глазами как калькуляторы. У всех в головах крутилась одна мысль. Где тут можно срубить бабла? Ну, или более изящно. Какие выгодные деловые отношения можно установить? Тобиас вздохнул, заметив группу нервно переминающихся аристократов. С другой стороны, тут полно местной знати. Смотри, вон тот уже третий платок от пота меняет. А тот, кажется, нервно икает. А вон тот вообще позеленел. Надеюсь, его не стошнит на красную дорожку. Дом Амата разослал приглашение соседям, но приперлись даже дворяне из далеких земель. Некоторые летели неделями, чтобы попасть сюда. Зачем? Страх, любопытство, желание подлизаться, все вместе. Наира пожала плечами. Для местных это рождение новой силы, или возрождение старой, как феникса из пепла, только феникс размером с дракона, и дышит не огнем, а налоговыми декларациями. Страшновато, знаешь ли, аристократы постоянно грызутся между собой, от мелких стычек, твой забор на 2 сантиметра заехал на мою территорию, до полноценных войн, твое существование оскорбляет меня, для соседей усиление дома Эмота, потенциальная угроза, хотя некоторые слабые лорды, наоборот, обрадовались, они надеялись присосаться к сильному покровителю как пиявки, или как маленькие рыбки к акуле, или как, в общем, идея понятна. «Смотреть на этих попрошаек даже жалко», — заметил Тобиас. «Вон тот уже час репетирует, как будет просить о покровительстве. По губам читается, ваша светлость, не соблаговолите ли, а что делать?» Философски ответила Наира. «Даже империя не может контролировать все границы. Слишком много космоса, слишком мало флота. Мелким лордам приходится искать защиту у сильных. Закон джунглей, точнее, закон космоса. Космические джунгли». Джунглевый космос, тут началась церемония, толпа замерла в ожидании появления Эликса. Тобиас хмыкнул, парень-то добрый, а слухи о нем ходят, специфические, не может быть, удивилась Наира, какие слухи, а слухи и правда были колоритные, князь, оставленный родителями править в детстве, бедная сиротка, защитник народа от коррумпированных чиновников, герой, жестокий, но справедливый правитель, суровый, но честный, добродетельный лорд, вкладывающий налоги в развитие земель, святой, идеальный вассал империи, исправно платящий подати несмотря на долги, образец для подражания. Доверие к дому Эмота было мало, репутация подмоченная, история темная, долги астрономические. Но к самому Эликсу, хоть отбавляй, чиновники и солдаты готовы были за него в огонь и воду, и в космический вакуум, и даже в налоговую проверку. Наконец появился Эликс в сопровождении девушки-рыцаря. Толпа ахнула. Не от восхищения, а от удивления. Князь выглядел как подросток в костюме взрослого. Рукава подвернуты, штанины подколоты, и общий вид мальчик идет на выпускной в папином костюме. Тобиас почесал подбородок. Леди Валентина Висконти. Слышал, она станет первым рыцарем князя. И знаете что? Она реально крутая. Видите, как она смотрит на толпу. Это взгляд попробуйте только дернуться, и я покажу вам, где раки зимуют. В космосе. Без скафандра. «Да ладно», — скептически хмыкнула Наира, думала, ее взяли за красивые глазки, ну и остальное красивое тело, в смысле, за боевые навыки. Не спорю, внешность сыграла роль. Князь Алекс известный ценитель эстетики. Но я повидал много рыцарей, и это особенная. Аура у нее как у Терминатора. В глазах огонь, в руках скрытая сила. Эта дамочка может раскидать толпу голыми руками, попутно делая маникюр. Валентина привлекала внимание не только красотой, но и тем, как она смотрела на Алекса. Это был взгляд обожания, помноженный на фанатизм и возведенный в степень «я убью любого», кто косо на него посмотрит. Тобиас вспомнил сплетни. Говорят, она та самая принцесса рыцарей из королевства, уничтоженного грязным булем. Та знаменитость, удивилась Наира. Но она же должна быть намного старше. Это что, пластика? Или она пьет кровь девственниц? На то они и слухи. Но если это правда, наш добродетельный князь выбрал впечатляющего первого вассала. Из грязи в князи. Точнее, из плена в рыцари. Из ада в... Ладно, идея понятна. Если бы они знали правду, то схватились бы за сердце, а потом за голову, а потом упали бы в обморок. Алекс развивал владение только потому, что нельзя грабить нищих. Где логика? Нет денег. Чиновников вычистил из личной неприязни, они его бесили. Против пиратов воевал ради наживы. Деньги, деньги, деньги. Налоги платил по привычке из прошлой жизни, старые травмы. А Валентину нанял за красоту, приоритеты. Никакого глубокого смысла, сплошной эгоизм, прагматизм и погоня за гаремом. Церемония шла своим чередом. Алекс играл роль достойного аристократа, хотя в его костюме переростки это выглядело комично. Как хомяк, изображающий льва, Тобиас даже прослезился. Как я рад, что выбрал его. У меня нюх на перспективных клиентов. Нюх как у собаки. Нет, как у ищейки. Нет, как у... Как у торговца, учуявшего прибыль, подсказала Наира. Именно. Наша фабрика тоже в выигрыше, согласилась Наира. Надеюсь, его светлость продолжит расти. В смысле, экономически. И физически тоже не помешало бы. А то неловко продавать оружие тому, кто выглядит как твой младший брат. И покупать наше оружие. Желательно много и дорого. Очень дорого. Неприлично дорого. Ваша фабрика не была бы в заднице, если бы вы думали о дизайне, поддел Тобиас. Нельзя же гнаться только за функциональностью. Людям нужна красота, эстетика, понты. Наира сделала вид, что внезапно оглохла, и продолжила наслаждаться церемонией, точнее, считать потенциальную прибыль. Месяц спустя, я сидел в своем кабинете размером с баскетбольную площадку и мучился экзистенциальным кризисом эпических масштабов. Кризис среднего возраста, в моем-то детском теле, эй, обратился я к Максимилиану, который в данный момент поливал цветок размером с небольшое дерево. Серьезный вопрос. Я живу в роскоши. Дворецкий задумался так серьезно, будто решал судьбу вселенной. По сравнению с вашими предшественниками, ваша светлость живет весьма экономно. Экономно. Я чуть не подавился воздухом. Это шутка. Я огляделся. Кабинет, произведение искусства, мебель, ручной работы из дерева, которая стоит как космический корабль, ковер из шерсти животных, название которых я не могу выговорить, вид из окна, на собственные сады, где садовники выстригают кусты в форме моих военных побед. Это же роскошь, разве нет? Но почему тогда мой банковский счет не уменьшается? Сколько ни трачу, цифры остаются астрономическими. Это как черная дыра, только наоборот, деньги не исчезают. Я живу экономно, переспросил я голосом человека, чей мир рушится. Это как? Я же сплю на простынях из шелка космических червей. Весьма скромно для вашего положения. Можете позволить себе больше излишеств. Например, простыни из шелка космических червей с вкраплениями звездной пыли. Я же граф, черт возьми. Хотя, признаться, я понятия не имею, как должны жить графы. Может, они едят на золотых тарелках, у меня платиновые. Может, у них прислуга из 1000 человек, у меня всего 500. Сейчас во время моих обедов играет живой оркестр. Я видел это в фильмах про богачей. Правда, музыканты иногда путаются и вместо классики играют тему из «Звездных войн», но это даже весело. У меня есть личный бассейн, не просто бассейн, а целый аквапарк с ленивой рекой, где течение такое сильное, что ленивое – это ирония, с искусственными волнами размером с цунами, с горками, которые нарушают несколько законов физики. Я как ребенок плавал против течения, пока не понял, что проще использовать моторную лодку. В ванной комнате есть настоящие горячие источники, не искусственные. Я приказал пробурить скважину до геотермальных вод. Если это не роскошь, то что тогда? Максимилиан, простонал я, хватаясь за голову. Объясни мне как ребенку, что такое роскошь, Тот растерянно посмотрел на Афину, молча крича, спаси меня. Афина же невозмутимо ответила, даже не отрываясь от своего планшета. По моим данным, один аристократ сделал целую планету своим личным курортом, только для себя. На планете есть все климатические зоны, искусственно созданные биомы и даже действующие вулканы для эстетики. Зачем? Я чуть не подавился собственной слюной. Что он там делает один? Играет в гольф сам с собой. Это же тупо. Целая планета для одного человека, это уже не роскошь, это диагноз. Хотя бы туристов пускал для окупаемости, или сдавал в аренду для съемок фильмов, что угодно. Возможно, хозяин ищет не ту роскошь, предположила Афина, наконец подняв взгляд. У каждого свое понимание излишеств. Для одних это золотой унитаз, для других – власть над галактикой, для третьих – коллекция носков всех цветов радуги. Учитывая ваш характер, истинная аристократическая роскошь вас не впечатлит. Вы слишком практичны. Практичен. Я вскочил как ошпаренный. Ха, вызов принят. Посмотрим, кто тут практичный. У меня есть деньги. Горы денег. Я могу купить что угодно. Даже то, что не продается. Особенно то, что не продается. Максимилиан улыбнулся с отеческой теплотой. Той самой, которая означает ох, сейчас наш мальчик опять что-то выкинет. Афина тоже выглядела довольной моим энтузиазмом. Или это был садизм, с ней трудно понять. Тогда как насчет обучения, предложила она с невинным видом. Это довольно роскошно. Студенчество, я нахмурился. Это как-то обычно. Но мне и так же скоро в академию для аристократов. Там учат, как правильно задирать нос и презирать простолюдинов. Это другое. Обучение для расширения кругозора. Узнаете о жизни в столице, других мирах, других культурах. Научитесь ценить искусство, моду, изысканную кухню. Для практичного аристократа это не обязательно, чистая роскошь. Как десерт после сытного обеда, как вишенка на торте, как, типа как богатые детки едут учиться в Оксфорд ради понтов и связей. Папочка, я хочу изучать философию искусства в самом дорогом университете галактики. Действительно, с точки зрения прагматичной знати изучать жизнь простолюдинов, пустая трата времени. Им нужны только послушные подданные, которые платят налоги и не задают вопросов. Максимилиан оживился как ребенок перед Рождеством. Великолепная идея, ваша светлость. Владения Амата все еще развиваются. Можно изучить искусство, моду, культуру, этикет, винный этикет, этикет этикета. Для практичного правителя это излишество, следовательно, роскошь. Чистейшая, рафинированная роскошь. Найдите мне подходящее заведение. Приказал я, тыча пальцем в потолок, немедленно, сейчас же, вчера, уже подбираю варианты, кивнула Афина, чьи пальцы забегали по планшету с нечеловеческой скоростью. Вот этот университет набирает студентов на следующий год. Стоимость обучения, это больше, чем ВВП небольшой планеты. Отлично. Глава 18. Знаете, что самое забавное в аристократическом воспитании? Оно работает примерно как обмен покемонами. Только вместо карманных монстров родители торгуют собственными детьми, и называют это благородным словом налаживание связей. Я размышлял об этой прекрасной традиции, заканчивая очередную порцию бумажной работы в своем офисе. Афина порхала вокруг с эффективностью швейцарских часов. Серьезно, эти машины просто поразительны, вся канцелярская рутина испарялась быстрее, чем мое желание ею заниматься. Вот бы все проблемы решались так же легко, пробормотал я, подписывая очередной документ. В Звездной Империи использование искусственного интеллекта и андроидов считается дурным тоном. Все из-за какого-то восстания в прошлом. Теперь бедняги занимают позицию где-то между офисным степлером и особо умной кофеваркой. Но мне, честно говоря, плевать на предрассудки. Когда твои родители оставляют тебе территорию в состоянии «сделай сам или сдохни», приходится использовать любую доступную помощь. Кстати, о родителях. По идее, мне должны были передать власть вместе с целой армией вассалов и подчиненных. На деле я получил пустующие кабинеты и острую нехватку кадров во всех департаментах. Мои предки были настолько некомпетентны, что сначала довели сектор до ручки, а потом героически сбежали наслаждаться роскошной жизнью в имперской столице. Впрочем, я не особо жалуюсь. Благодаря этому никто не лезет с непрошенными советами и не учит меня жить. К тому же, у меня есть Янус, мой личный космический джинн, который постоянно торчит где-то рядом и обеспечивает свою загадочную поддержку. Его сервисное обслуживание – прямое доказательство того, что он определенно на моей стороне. Я потянулся в кресле, наслаждаясь моментом покоя после бумажной волокиты, когда Афина начала свой доклад. «Хозяин, место вашего обучения определено». «Да, и кого же ты выбрала для моих образовательных страданий?» – поинтересовался я, принявшись вращаться в кресле. Мое все еще развивающееся тело делало это занятие особенно увлекательным. «Похоже, вам не очень интересно», – заметила она с тем разочарованием, которое андроиды теоретически не должны уметь изображать. Я усмехнулся ее удивительно человеческой реакции. «Если бы ты знала правду об этом так называемом обучении, то тоже бы не загорелась энтузиазмом». Максимилиан рассказал мне, как это было с моими родителями. «Оказывается, когда принимаешь детей других домов, тебя вынуждают баловать их и позволять жить в роскоши. Мои предки 3 года прожигали жизнь в чужом доме под видом получения образования. Их там холили и лелеяли, как панд в зоопарке. Никакого обучения и близко не было. Отец, кажется, вообще воспринял эти 3 года как оплаченный отпуск с неограниченным баром. И судя по всему, большинство домов сейчас практикуют именно такой подход к воспитанию чужих отпрысков. Было бы неплохо попасть в дом с хорошей репутацией и настоящей тренировкой, но шансы на это стремятся к нулю. Так вы больше не желаете принимать детей на обучение? Уточнила Афина с нотками беспокойства в голосе. Следовало сообщить мне раньше. Мы уже завершили переговоры с множеством домов. Отмена сейчас нанесет серьезный ущерб вашей репутации, ваша светлость. Расслабься, все в порядке, махнул я рукой, продолжая кататься на кресле. Пока они готовы осыпать меня деньгами, я приму их с распростертыми объятиями. Да, мысль о чужаках в моем доме вызывает смешанные чувства, но думаю, 3 года можно и потерпеть. В конце концов, обучение все равно существует только на бумаге. Неужели во всей империи не осталось домов, которые относятся к этому процессу серьезно? Давай просто ужесточим требования к кандидатам, предложил я после недолгого размышления. Не хочу нянчиться с избалованными мелкими засранцами. Если такова воля хозяина, я исполню ее, кивнула Афина. Но предупреждаю, большинство кандидатов – дети младших дворян. Разница между ними и теми, кто выше титула барона, поистине огромна. Похрен. Детали оставляю на тебя и Максимилиана, великодушно разрешил я спихнуть проблему на других. Если уж могу делегировать головную боль, то почему бы и нет? Кстати, а куда конкретно меня отправляют на эти интеллектуальные каникулы? Дом Виконта Видича. Это весьма популярное место, ежегодно принимающие десятки детей для обучения. Их сектор процветает благодаря обилию ресурсов на множестве лун и планет, а также развитым технологиям переработки. Судя по подробному объяснению Афины, дом действительно весьма состоятельный, но что-то здесь определенно не сходилось. Из ее доклада следовало, что ресурсов у них завались, а вот количество разрабатываемых планет явно не соответствовало этому изобилию. Похоже, у них есть несколько космических колоний, но расширяться дальше просто некуда, со всех сторон их окружают владения других князей. Семья Виконта обладает небольшой, но весьма мощной армией и космофлотом, продолжила Афина свой доклад. По-видимому, они сосредоточены на межличностных отношениях с другими домами, что и делает их столь популярным местом для обучения молодого поколения. А наш дом способен расширяться на новые планеты, заинтересовался я, сравнивая наши возможности. Безусловно способен. В отличие от дома Виконта, наши владения содержат множество пригодных для заселения планет, которые только ждут освоения. Отлично. Я уже предвкушал, как начну осваивать новые миры и строить колонии. Правда, есть одна маленькая, но существенная проблема. Развитие текущей планеты еще далеко от завершения. Если я начну распылять ресурсы на новые проекты, прогресс здесь определенно замедлится. Пусть наша основная планета еще развивается, но может, стоит начать подготовку к расширению. Ваша светлость, мягко перебила меня Афина, не вы ли собираетесь отсутствовать несколько лет из-за полноценного обучения? Черт, она права. Начинать масштабные проекты перед длительным отсутствием – не самая блестящая идея, которая приходила мне в голову. Пока меня не будет, Афина рекомендует не вкладываться в новые предприятия, и это звучит разумно. Ладно, убедила. Наша текущая политика работает как надо, так что, полагаю, незачем подражать дому Видич. Но все равно чертовски любопытно посмотреть, насколько их владения отличаются от наших. Интересно, Как сильно отличается их подход к управлению? Перед этим у вас запланирована очередная сессия в обучающей капсуле, напомнила Афина, возвращая меня к суровой реальности. Ох, как я обожаю эти технологические гробы, пробурчал я без малейшего энтузиазма. Ладно, увидимся позже. Обучающие капсулы – одно из самых садистских изобретений этой вселенной. Представьте себе, вас запихивают в загадочный технологический кокон на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Внутри ваше тело укрепляется неведомыми способами, а в голову принудительно загружают терабайты знаний, как установка операционной системы напрямую в мозг, только значительно болезненнее. И это еще не все удовольствие. После выхода из капсулы нужна обязательная физиотерапия и тщательный пересмотр всего изученного материала. Многие дворяне забивают на эти рекомендации, думая, что и так все усвоили во время сна. Однако разница между теми, кто выполняет послекапсульную программу, и теми, кто пренебрегает ею, колоссальна, как между смартфоном последнего поколения и счетами на веревочке. «Сколько я там проторчу на этот раз?» – уточнил я без особого энтузиазма, уже мысленно прощаясь с нормальной жизнью. «На этот раз недолго. Не беспокойтесь и доверьте все вашей покорной слуге». «Пока вы спите», – заверила меня Афина с той теплотой в голосе, которая делала ее почти человечной. «Рассчитываю на тебя», – вздохнул я, направляясь к своему персональному технологическому саркофагу. Главная планета Дома Видич встречала гостей помпезной архитектурой и невидимым, но ощутимым запахом больших денег, пропитавшим даже воздух. Глава Дома, Виконт Реми Видич, собрал своих вассалов в роскошном зале заседаний. Они методично просматривали кандидатуры для обучения в следующем году, и вся атмосфера больше напоминала аукцион элитного скота, чем образовательное мероприятие. На голографических экранах мелькали суммы денег и бесконечные списки ресурсов, которые семьи были готовы выложить за честь пристроить своих отпрысков в столь престижное место. Дом Видич действительно славился обучением детей других дворян, но по факту это был чистой воды бизнес, причем весьма прибыльный. ХММ, похоже, в следующем фискальном году не будет никаких по-настоящему выдающихся личностей, протянул Реми, листая досье с видом человека, выбирающего овощи на рынке. Логика здесь была простой как топор. Если ребенок достаточно впечатляющий или перспективный, стоит рассмотреть возможность создания прочной связи с его домом. Они сделают все возможное, чтобы укрепить отношения с полезным домом, но в противовес безжалостно пренебрегают теми, кого сочтут бесполезными. Полезный дом получал пятизвездочное обслуживание, бесполезный – койку в дальнем крыле замка. Виконт Реми, подал голос один из советников, откашлившись для привлечения внимания, как я упоминал на прошлом заседании, старший сын барона Гросса прибудет для обучения в наш дом. Они даже прислали весьма щедрые дары в качестве благодарности. Но Реми едва удостоил данные беглым взглядом и тут же потерял всякий интерес. Начинающий дом на самой границе, совершенно бессмысленно. Нет никакого резона строить отношения с теми, кто едва сводит концы с концами. Но я полагаю, у Гросса есть значительный потенциал для развития в будущем. Потенциал развития меня совершенно не интересует. Холодно отрезал Реми. Нужно сосредоточиться на укреплении отношений с домами, которые обладают силой и влиянием сейчас, а не через 100 лет. Если они станут чем-то значимым, тогда и поговорим. Подношения, разумеется, они примут с величайшим удовольствием. В конце концов, деньги не пахнут, даже если их прислали те, кого они считают неудачниками. Обсуждение продолжалось в том же меркантильном духе, когда внезапно все присутствующие замерли, словно время остановилось. Это произошло как раз перед проверкой досье Алекса. Ха-ха, ха-ха-ха. Наконец-то, Янус материализовался прямо из массивной двери зала, не утруждаясь ее открыванием, он просто прошел сквозь дерево, как сквозь воздух. Космический паразит выглядел невероятно довольным, словно кот, добравшийся до миски со сметаной. Наконец-то я смогу как следует отомстить этому выскочке. Ну что ж, Алекс, давай посмотрим, что ты там наготовил для своего драгоценного обучения. Взглянув на представленную статистику, Янус присвистнул от неприятного удивления. Афина с Максимилианом подготовили просто неприличное количество ресурсов и средств для обеспечения достойного приема. Да, сумма была явно завышенной, но они хотели гарантировать, что с их господином будут обращаться подобающим образом. И это не говоря о его растущей репутации истребителя пиратов, слава которой дошла даже до далекой имперской столицы. «Проклятие, как же это раздражает!» – прошипел Янус. «Но ничего такого, что нельзя было бы исправить парой манипуляций. Янус действительно мог вмешиваться в данные и искусно подделывать их. Однако с его текущей ослабленной силой возможности были крайне ограничены. И все из-за этого гаденыша Алекса. Сейчас я способен лишь на самые жалкие фокусы», – проворчал он, продолжая изучать досье других кандидатов. Но тут его взгляд упал на данные некоего Питера Питака, молодого дворянина того же статуса, что и Алекс. О, как интересно! После внимательного изучения данных оказалось, что рейтинги Питака по всем возможным аспектам были просто ужасающими. Идеальный кандидат для подмены, а здесь определенно есть потенциал для небольшой рокировки. Как насчет того, чтобы поменять местами их данные? Сказано, сделано. В мгновение ока все достижения в досье Алекса превратились в катастрофу эпических масштабов. На самом деле Янус вовсе не останавливал время, он всего лишь замедлял способность обработки информации у окружающих людей. Дешевый трюк, но в данной ситуации весьма эффективный. Рими и его помощники снова пришли в движение, совершенно не подозревая о присутствии невидимого космического вредителя. Следующий кандидат просто ужасен во всех отношениях, устало потер виски Рими, разглядывая искаженные данные. «Каждый год обязательно находится какая-нибудь гиена, пытающаяся пристроиться к нашему благородному дому. Виконт Рими, может, просто откажем этому, Алексу? Мы уже дали официальное согласие на его принятие. Если откажем сейчас, это нанесет существенный урон нашей репутации. Примем его, но будем обращаться с ребенком соответственно, как с каким-нибудь мелким рыцарем или представителем захудалого дома с дальней границы. Медаль Алекса из имперской столицы, его подвиги и достижения остались полностью незамеченными. Империя слишком велика, информация распространяется крайне неравномерно, а медалистов в столице выпускают пачками каждый год. Невозможно упомнить всех. Янус разразился довольным смехом. Раз это твое драгоценное обучение за границей, мой дорогой Алекс, надеюсь, тебя ждет по-настоящему суровая школа жизни. Я бы с удовольствием устроил тебе еще больше неприятностей, но нужно беречь остатки сил для будущих пакостей. Когда довольный Янус исчез, пройдя сквозь стены зала заседаний, Рими уже потерял всякий интерес к Алексу и равнодушно продолжил листать досье следующего ребенка. Государственный университет имперской столицы поражал своими циклопическими масштабами и нескончаемым потоком студентов. Валентина Висконти успешно поступила в это престижное учебное заведение ради получения квалификации имперского рыцаря. 24 года обучения – это вам не шутки. Сначала 12 лет нужно отучиться в военной академии и отслужить в действующих войсках. За ними следуют еще 12 лет обучения в университете, после чего необходимо проработать правительственным чиновником. Только пройдя весь этот изнурительный марафон, она наконец официально станет полноправным рыцарем империи. Обычным дворянам с рождения приходилось еще и 6 лет корпеть в начальной школе. Но Валентине, как иностранке из другой страны, повезло проскочить этот дополнительный этап. С длинными льняными волосами и аккуратно подстриженной челкой, от нее веяло настоящей аристократической атмосферой принцессы, что, собственно говоря, и соответствовало действительности. Она была принцессой павшей страны, которая уже получила квалификацию рыцаря у себя на родине. У нее был особый стиль, а изумрудно-зеленые глаза, казалось, светились внутренним огнем решимости. Эти пухлые розовые губки довершали образ. Когда она величественно проходила по коридорам университета, то неизменно собирала множество восхищенных и заинтересованных взглядов. Игнорируя их с отработанным за годы мастерством, Вали сосредоточенно работала со своим коммуникационным терминалом. Сообщение из дальнего космоса, тихо пробормотала она себе под нос. Пусть Валентина и являлась официальным рыцарем князя Алекса, пока что это было только формальностью на бумаге. У нее не было реальной власти или полномочий, а в данный момент она к тому же была простой студенткой. Большинство иностранных студентов регулярно получают подобные сообщения из родных стран, но для Вали это было невозможно, ее страны больше не существовало. Войдя в просторную аудиторию и заняв свое обычное место у окна, Вали углубилась в чтение полученного сообщения. Похоже, его светлость выбрал дом Видич для прохождения обучения, прочитала она и слегка нахмурилась. Не могу сказать, что это плохой выбор, но определенно есть варианты получше и престижнее. Валентина была немного недовольна таким решением. Было бы значительно лучше, если бы выбрали дом кого-то из старших дворян, иначе они просто не смогут предоставить соответствующего обращения, подобающего статусу его светлости. Ее преданность давно перешла грани обычной лояльности рыцаря своему господину. Это было ближе к религиозному поклонению, и для такого отношения имелись весьма веские причины. Дело в том, что Алекс буквально вытащил ее из настоящего ада. После захвата кровожадными пиратами ее долго и изощренно пытали, проводили над ней чудовищные эксперименты, пока она не превратилась в буквальный кусок израненной, едва живой плоти. Она уже полностью сдалась и смирилась с неизбежной смертью. Когда появился он, Алекс спас ее и подарил второй шанс на полноценную жизнь. Валентина с радостью отдала бы жизнь за своего спасителя. И она была далеко не единственной, кто испытывал подобные чувства. Множество молодых людей, спасенных им, стекались в имперскую столицу с единственной мечтой – стать рыцарями Алекса. Большинство из них сразу же направлялись в военную академию, выбирая прямой путь, но Вали решила действовать иначе и поступила в университет. Причина такого выбора была проста: она хотела укрепить политические и административные позиции Алекса к моменту его неизбежного прибытия в столицу. Поэтому для начала она решила получить гражданское образование и связи в правительственных кругах. Дочитав сообщение до конца и закрыв его, она залюбовалась фотографией Алекса с церемонии совершеннолетия, установленной на экране ожидания. Ее щеки слегка порозовели от одного взгляда на это изображение. «Ох, ваша светлость, я и сегодня буду стараться изо всех сил ради вашего блестящего будущего», – тихо прошептала она. Торговец Тобиас Базиль, глава процветающего торгового дома Базиль и человек, умевший чувствовать выгоду за километры, будучи эксклюзивным торговым партнером дома Эммота, он моментально отреагировал на новости о месте обучения Алекса и немедленно начал масштабную подготовку. В настоящий момент он метался по своему офису как заведенный, раздавая четкие указания многочисленным подчиненным. «Подарки для Виконта Видич полностью готовы?» – воззрился он на помощника. «Да, господин Базиль, уверен, Виконт будет в полном восторге от нашего подношения», – бодро отрапортовали подчиненные. «Отлично, раз его светлость собирается налаживать прочные связи с домом Видич, мы обязаны поступить аналогичным образом. Кто знает, возможно, это станет началом долгих и взаимовыгодных деловых отношений. Вы планируете сменить нашего покровителя с дома Эммота на дом Видич?» Осторожно поинтересовался один из помощников. «Не неси чушь», — фыркнул Тобиас. «У Видича так полным-полно эксклюзивных торговцев. Конкуренция там жесткая, как в змеином гнезде. Нет, мы остаемся верными дому Эммота до конца». Со стремительным развитием сектора пространства дома Эммота торговый дом Базиль рос пропорционально, словно на дрожжах. А после того, как Алекс прославился на всю империю как безжалостный охотник на пиратов, дела пошли просто превосходно. Мелкие пиратские шайки теперь разбегались в панике при одном только виде торговых судов дома Базиль, зная о его связи с легендарным истребителем пиратов. Благодаря такой мощной защите бизнес процветал как никогда. Дом Видич имеет безупречную репутацию, так что это идеальное место для обучения его светлости, заметил Тобиас, изучая собранную информацию. Виконт Видич не был воинственным дворянином, предпочитавшим битвы. Он выбирал развитие бизнеса и торговли над военными авантюрами, важнейший фактор для любого здравомыслящего торговца. Один из его подчиненных предоставил дополнительный доклад с лукавой улыбкой. Также следует отметить, что у Виконта есть дочь, у которой совсем недавно прошла церемония совершеннолетия. Так что, возможно, мы скоро услышим свадебные колокола. Тобиас расхохотался от этого оптимистичного заявления. В этом определенно есть огромный потенциал. Будем надеяться, что все именно так и сложится. Глава 19. Наступил день, когда мне предстояло покинуть свои владения и отправиться на это так называемое обучение. В космопорте меня ждал 600-метровый линкор класса «Дредноут», готовый к отбытию. Внушительная махина, конечно, но... «Нет, я хочу свой флагманский линкор», — заявил я, разглядывая предложенный корабль с недовольством ребенка, которому подарили не ту игрушку. Флагманские линкоры превышают километр в длину и производят впечатление одним своим присутствием. Я же купил целых 3 штуки. Какой смысл, если они будут пылиться в ангарах? Афина, как всегда, выступила голосом разума. Экипаж еще не прошел необходимую подготовку для управления флагманом. Кроме того, согласно проведенной оценке, Линкор класса «Дредноут» идеально подходит по размерам для космопорта дома Виконта Видич. Если мы отправим корабль большего размера или увеличим количество судов, нас могут воспринять как потенциальную угрозу. Подготовленный флот состоял из 300 кораблей. Я задумался, достаточно ли это для князя моего ранга, но потом представил, как бы я сам отреагировал на такую армаду у своего порога. Наверное, не обрадовался бы. Я хочу больше кораблей, чтобы продемонстрировать нашу силу, попытался я настоять на своем. Не стоит создавать неудобства людям, которые будут принимать вас, мягко, но твердо отрезала Афина. Хозяин, пора отправляться. Вокруг собралась целая толпа провожающих. Чиновники, солдаты, слуги, все пришли попрощаться. И, конечно же, Максимилиан, который рыдал так, словно я отправлялся на верную смерть, а не на трехлетние каникулы. «Ваша светлость, я надеюсь, вы очень вырастите за это время», — всхлипывал он, промокая глаза платком. «Старик вечно ревет по любому поводу. Всего-то 3 года, не вечность же. Лично я сомневался, что вырасту как личность. В конце концов, от этого обучения только название. Судя по рассказам, меня ждет 3 года безделья в роскоши. Постараюсь оправдать твои ожидания, Максимилиан», — соврал я с невозмутимым лицом. «Ваша светлость», — проревел он мое имя с такой страстью, что я поспешил повернуться к Афине. «Оставляю все на тебя», — сказал я, стараясь не показывать, что действительно буду скучать. Афина улыбнулась той особенной улыбкой, которая делала ее почти неотличимой от человека. «Поняла, не беспокойтесь ни о чем». Резиденция Видич встречала новых гостей с помпой и церемониями. Слуги выстроились в идеальные ряды, чтобы поприветствовать Питера из дома Бэя. Парень с розовыми волосами, уложенными в какую-то немыслимую прическу, и кожей пшеничного оттенка выглядел как сбежавший из аниме персонаж. Худощавый, явно незнакомый с физическими упражнениями, он совершенно не походил на наследника высшего дворянина. «Хе, так это и есть особняк, в котором я буду жить следующие 3 года», — протянул он с ленивой интонацией. Довольно впечатляюще для какого-то виконта. Неспешный и откровенно пренебрежительный тон заставил Реми внутренне поморщиться. Этот щенок смотрел на него свысока, словно на прислугу. «Выглядит как полный идиот, но нужно потерпеть ради будущих связей», — напомнил себе Реми. «Все ради процветания и славы дома Видич». Спрятав истинные чувства за маской радушия, Реми ответил с отработанной улыбкой. «Я искренне рад, что наш скромный дом пришелся вам по вкусу. Мы организовали прием в честь вашего прибытия. Вы, должно быть, утомлены долгим путешествием, поэтому, надеюсь, вы окажете нам честь своим присутствием». «Понятно», — кивнул Питер с видом человека, оказывающего великую милость. «Тогда я позволю вам проводить меня в мои покои». Реми стоически вынес это хамство, помня о горе подарков, присланных родителями Питера. По сравнению с ними, терпеть выходки избалованного мальчишки было вполне приемлемой платой. «Ах да», — добавил он, словно вспомнив о чем-то незначительном, «с завтрашнего дня я планирую приставить к вам мою дочь в качестве личного гида по нашим владениям». Назначить дочь сопровождающей Питера было частью плана, в идеале это должно было привести к браку. Пусть сам Питер не представлял никакой ценности как личность, связи с его влиятельным домом стоили любых жертв. Даже если этой жертвой была собственная дочь, одно из преимуществ приема детей дворян на обучение – легкость поиска подходящих партий. Люди создают полезные связи под благовидным предлогом образования, и вопросы брачных союзов решаются быстро и эффективно. Услышав о дочери, Питер оживился. «Дочь виконта, а она хотя бы симпатичная?» Реми едва сдержал желание закатить глаза. Похоже, этот болван даже не понимал, какую честь ему оказывают. «Таким недоумком моя дочь будет вертеть как захочет», — утешил себя виконт. «Этот человек — полное ничтожество, но связь с его семьей необходима». Вот что думал Реми, продолжая изображать радушного хозяина. Резиденция Видич оказалась довольно просторной, хотя и тесноватой по сравнению с моим собственным особняком, но для виконтских владений вполне достойно. После приземления в космопорте нас отправили в резиденцию вместе с другими прибывшими на обучение детьми. Рыцари виконта служили нам гидами, хотя было очевидно, что это не официальные имперские рыцари, а местная версия. «С этого дня это будет вашим жилым помещением», — объявил один из них, останавливаясь перед дверью. Когда мы вошли внутрь и обнаружили комнаты на двоих, по коридору прокатилась волна возмущенных воплей. «Как же так?» — кричали избалованные отпрыски, но рыцари проигнорировали их с каменными лицами. «Вы здесь не в гостях, а для прохождения обучения», — отрезал старший. «Поэтому будете следовать нашим правилам без исключений». Комнаты были относительно чистыми и удобными, но явно недостаточно роскошными для благородных деток, привыкших к золотым унитазам. Что думал я? Честно говоря, эта комната была в разы лучше моей квартиры до перерождения. Я ожидал, что нас будут носить на руках и кормить с ложечки, но похоже, эти ребята относятся к обучению серьезно. Чертовски неожиданно. Оставить багаж, переодеться в тренировочную форму и бегом на стадион. Рявкнул рыцарь. Живо. Пошевеливайтесь. Я зашел в комнату, чтобы бросить вещи, и обнаружил, что мой сосед уже там. Парень по имени Курт Гросса из баронского дома смотрел на меня с любопытством. Ха, мой дом выше по рангу. Мелкая победа, но приятная. Пока я предавался детскому чувству превосходства, рыцарь снова заорал. Я сказал шевелитесь. Один из новоприбывших решил показать характер. Не думай, что так просто отделаешься, жалкий рыцарь. Ты хоть знаешь, кто я такой? Я второй сын дома, а мне насрать, перебил его рыцарь. Здесь владение дома Видич. Твой драгоценный дом здесь, пустое место. Строптивого аристократа моментально уложили на пол парой профессиональных ударов. Остальные, увидев это наглядное пособие по дисциплине, заметно ускорились в своих движениях. Естественно, я тоже быстренько переоделся и побежал на стадион. Не хватало еще получить по морде в первый день. Я вдолблю правильные ценности в ваши пустые головы, избалованные отпрыски. Орал рыцарь с энтузиазмом сержанта-инструктора. Забудьте о титулах и привилегиях. Его рвение не знало границ, и я начинал подозревать, что роскошной жизни в доме Видич мне не видать. Блин, не думаешь, что это немного отличается от того, что нам рассказывали? Пробормотал я, обращаясь к соседу по комнате. Только сейчас я как следует рассмотрел Курта. Короткие светлые волосы с причудливой укладкой, фиолетовые глаза и в целом довольно приятные черты лица. Можно было сказать, что в его внешности не было изъянов, что меня слегка раздражало. Почему красивым парням так везет с генетикой? Рыцарь уже ждал нас на импровизированном стадионе в саду, который теперь стал нашей тренировочной площадкой. Первым делом мы повысим вашу жалкую выносливость ежедневными пробежками. Проорал он. Все слышали. Отныне каждое утро начинается с бега. Без исключений. Афина, Максимилиан, какого черта вы выбрали для меня именно это место? Мысленно простонал я. Все мои фантазии об обучении в виде трехлетнего отпуска испарились в первый же день, как утренний туман. Прошла неделя с начала нашего курорта, и прибыла последняя партия детей-дворян. Рими собрал рыцарей, ответственных за обучение, чтобы выслушать их оценку прибывшего контингента. Неудивительно, что самые низкие оценки получил Питер. «Виконт Рими, необходимо что-то предпринять», — докладывал старший инструктор. «Он спит на всех занятиях, потому что каждую ночь до утра развлекается с женщинами в своих покоях». Питер посещал специальные занятия вместе с другими детьми из влиятельных семей, с которыми Виконт хотел наладить прочные связи. Их программа обучения кардинально отличалась от той пытки, через которую проходил я и мои товарищи по несчастью. «Хорошо, я рассмотрю этот вопрос», — кивнул Рими, хотя было очевидно, что ему глубоко плевать. Он уже давно записал Питера в «Безнадежные идиоты», поэтому его выходки не имели значения. От самого Питера он ничего не ожидал, только от связи с его семьей. Что насчет остальных детей? Поинтересовался Виконт, переходя к более важным вопросам. Рыцарь, ответственный за мою группу, выпрямился. В первый день пришлось применить небольшую демонстрацию силы, но с тех пор они ведут себя примерно. Способности, конечно, разнятся от дома к дому, но мы должны суметь дать им полноценную подготовку за год. Рими понизил голос до заговорщического шепота. «Есть кто-нибудь особенно выдающийся?» «Двое», — ответил рыцарь после короткого раздумья. «Первый. Курт из дома Гросса. Талант и характер парня действительно впечатляют. Второй, Алекс из дома Эмота. Он, довольно интересный. Дом Эмота», — удивился Рими. «Серьезно?» Он припомнил, что семья Эмота действительно прислала своего наследника. «Наглый дом, отправивший целый флот из 3000 кораблей. Нет, постойте, это же была ошибка в документах». Рими покачал головой, вспоминая правильные данные. 300 кораблей, не 3000. Но даже эти 300 они бесцеремонно бросили на попечение Виконта. Качество кораблей откровенно хромало, а экипажи были обучены на низком уровне. Короче, полный отстой. Дом Боя владеет новейшими моделями кораблей, подумал Реми. Как я и предполагал, налаживание связи именно с ними было абсолютно правильным решением. Флот Боя состоял из 300 первоклассных кораблей. Более того, они профессионально высадили Питера и сразу же убрались во свояси, чтобы не обременять хозяев обслуживанием. Их оперативность и уровень подготовки произвели сильное впечатление. Личные армии дворян обычно представляют собой сброд на уровне пиратов. Поэтому Реми не мог не восхититься войсками Боя, которые по качеству не уступали регулярной имперской армии. По сравнению с этими двумя домами разница была как между небом и землей. «Понятно. Обучайте обоих по полной программе», — распорядился он. «Есть», — отсалютовал рыцарь. Реми не слишком многого ожидал от детей, проходящих стандартную программу. Главным приоритетом оставался Питер и связи с его домом. Ирония заключалась в том, что Виконт по ошибке приписал качественный флот из 300 кораблей дому Боя, хотя на самом деле это были мои корабли. Впрочем, учитывая состояние нашего флота, может оно и к лучшему. Прошло 3 месяца с начала моей увеселительной тренировки. «ХММ, знаете, это на удивление легко», – размышлял я вслух. «Каждый день состоял из физических упражнений, теоретических занятий и работы прислугой с рассвета до заката. Звучит ужасно, правда? Но я вдруг осознал одну важную вещь. Это чертовски просто. Не нужно просматривать бесконечные электронные документы в офисе, разбираться с проблемными подчиненными или решать территориальные споры. Здесь от меня требовалось только бегать, махать деревяшкой и запоминать теорию. Детский сад, честное слово. К тому же, местные тренировки были смехотворны по сравнению с адскими мучениями, которые устраивал мне мастер Бертучча. Его занятия по стилю одной вспышки заставляли молить о смерти. Утренняя пробежка закончилась без происшествий, и теперь я завтракал в общей столовой, болтая со старшекурсниками. За 3 месяца я успел наладить неплохие отношения с ребятами со 2-го и 3-го года обучения. Слыхали последние новости? Начал 1 из 3-годок. Богатеи сегодня опять закатывают вечеринку. И догадайтесь, кто будет заниматься всей подготовкой, мрачно добавил его товарищ, а потом еще и обслуживать этих павлинов всю ночь, закончил 3-й. Система обучения здесь была простой. 1-й год – базовая подготовка и черновая работа, 2-й год – полноценное обучение военному делу и этикету, 3-й год – участие в светских мероприятиях дома Виконта. Правда, не в качестве гостей, а в роли высококлассной прислуги. «Эй, Алекс, это же твой сосед по комнате?» – кивнул один из старших в сторону дальнего угла столовой. Я обернулся и увидел Курта, который ел в гордом одиночестве. Мне не особо нравилась эта его манера держаться особняком, словно он слишком хорош для нашей компании. «Мы почти не общаемся», – пожал я плечами. «Он же вроде наследник барона», – продолжил старшекурсник. «Черт, должно быть, круто знать, что тебя ждет титул. Вы бы последили за языками», – предупредил более осторожный товарищ. «Что, если он запомнит обиды и решит отомстить, когда получит власть? Будьте осторожнее с такими». «Да ладно, у него будет куча более важных дел», чем мстить за студенческие обиды. У старшекурсников явно были свои тараканы в голове. Курт доел и покинул столовую, не удостоив никого взглядом. На тренировочной площадке наш любимый рыцарь-инструктор орал с обычным энтузиазмом. Для спортсмена он был чересчур эмоциональным, или это профессиональная деформация. «Начинаем спарринги», – проревел он. «Время показать ваши жалкие навыки. Выбирайте партнеров. От дворян требовалось владеть хотя бы одним видом оружия. Это считалось обязательным минимумом. У каждого была своя специализация, хотя большинство едва умели держать оружие правильной стороной. Я, естественно, выбрал деревянный меч. Каково же было мое удивление, когда Курт подошел именно ко мне. «Будешь моим партнером?» – спросил он спокойно. Его деревянный меч был выполнен в стиле классического обоюдоострого западного клинка. Стойка выглядела вполне профессионально. Парень явно знал, что делает. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я не собираюсь сдерживаться, поэтому заранее извиняюсь за синяки». «Охренеть, какая самоуверенность», усмехнулся я. «Между прочим, у меня официальная лицензия школы одной вспышки».